Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того, что я тебя люблю. Привет, я тебя очень ждал. Я ждал, когда город уснет, когда пустит вокзал, и время придет. Привет, я тебя жду давно, я столько с собою взял. Вот море и вот вино, вот берег и вот причал. Дай мне влюбиться в тебя, дай на тебя посмотреть. Пусть улицы снова не спят, мы вместе встречаем рассвет. Как же тебя я люблю, сквозь ветер и дым сигарет. Я городу снова пою, что мы вместе встречаем рассвет. Привет, я тебя очень ждал. Я столько хотел сказать, слова как страницы листал, чтоб просто молчать. Привет, есть у любви закон, построенный рай в шалаше. Хоть берег и хоть балкон, главное, чтоб по душе. Дай мне влюбиться в тебя, дай на тебя посмотреть. Пусть улицы снова не спят, мы вместе встречаем рассвет. Как же тебя я люблю, сквозь ветер и дым сигарет. Я городу снова пою, что мы вместе встречаем рассвет. В тебя, дай на тебя посмотреть. Пусть улицы снова не спят, мы вместе встречаем рассвет. Как же тебя я люблю, сквозь ветер и дым сигарет. Я городу снова пою, что мы вместе встречаем рассвет. Привет,